У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Пухавіцкі раён, у мястэчка Блонь. Памятаеце Міхася Мартышэнку, фермера з Блоні, якому летась саўгас не даваў землі для пашы? Дык вось, падобна на тое, што зямля тая застанецца за саўгасам надоўга, пакуль саўгас будзе існаваць. Едучы нядаўна па гомельскай трасе, я вырашыў зазірнуць да Міхася, каб купіць цудоўнага адыгейскага сыру, які ён можа рабіць, як ніхто ў Беларусі. І высветлілася, што ні сыру міхасёвага мне ўжо не пакаштаваць, ні самога міхася хутка не пабачыць. Бо стаміўшыся ваяваць з мясцовымі ўладамі за сялянскае права працаваць на зямлі, міхась едзе ў эміграцыю, у ЗША, з дапамогай царквы пяцідзясятнікаў. Жонка і дачка ўжо ў Мінесоце, а на днях адлятае і наш герой. Давайте разам з Міхасём праедземся па наваколлі Блоні, па тых людзях, якім штодня Міхась прывозіў сырадой і сыр. Што яны думаюць пра такі крок немаладога ўжо чалавека? Што, да, уязджаеш, Міхась? Уже уязджаю. Ну, дай Бог тебе, Міхась, всех благ земных і вас душных, і всех. Што ж зробіш, дзядзе? Ты такой добрый чалавек, што я не знаю, жалко таких уязджаць людзі, ну. Ну, жалко. А што зробіш? Тут, бачыце, не далі мне нічого, ні гадаваць, нічого. Ніхто не папытаў, ці ты патрэбны каму, ці не патрэбны. Сям'я пенсіянераў Генадзь і Тамара шчыра шкадуюць, што ў Блоні ўжо не будзе такога фермера. Божачки ну. Мой, на чорта табе ці тут каравы да свіння, да сельсавета этот, ну, з калхозам. Чом ты раньше это не сделал? Только мучыўся. Раней немагчыма было. Распрадаўшы каровы, Міхась заняўся жывапісам і паказвае сябрам сваю карціну. Миша, да ты рисовал сам? Сам. Вот теперь уже как-то коровы избавился. Да. Да елки зеленые, это надо было им давно хвосты накрутить этим коровам. Не ценит наше государство ну. таких людей. Вам шкода, товарищи, выправляйте? Очень шкода. Так. Вельми шкода. Конечно. Вельми шкода. Потому что у нас немного таких людей. А если есть, то им нет разворота, поворота. Ну, какой-то тормоз извне сдерживает их, понимаете? Их не порыв, вот этот вот, который вот они стремятся и в сельском хозяйстве, чтобы это все было. Ну, и для него, и для государства. Это же не то, что он лично для себя это старался. Это же для общества, для всех. Все люди были довольны, что он и молочко возил, и сыры. Ну, человек, который будет помнить. Будут помнить. Будут помнить. Такий трудоголик, что... Будут вспоминать. Нет, так будем помнить. Мы вообще приедем, будем вспоминать. Не, мы в гости только будем приезжать. Страшно тебе так далеко ехать, не? Не страшно, потому что... А там же жена, дети. Не, я скажу по-другому, потому что... То я ж перелечу только на другий континент, на той самой планете. Это ж не на другую планету, в один бок. Вот. И где б человек не был на земле, все одно отживши свой, прошевши свой шлях на земле, и он, как в Писании написано, прахом будет. А самое главное, как бы не сгубил ту дорожку до Бога. Ты будешь заниматься сельской господаркой. Ты, будешь, коли ты я не почнешь буду... картины малевать. Коли я и не буду заниматься... гаспадаркаю. Абавязкова пайду і паляджу, як робяць другія. Такія ж самыя, як я. Маленькія фермеры, у каго ёсць 10-15 каровак. Што ім даюць улады? Якія налогі? І якое што? Ці, куды дзяюць малако, сыры? Усё гэта. Паглядзець. нас увесь час, некалі помню, яшчэ з дзяцінства палохалі тым капіталістам. Усё нам гаварылі, што прыйдзе той капіталіст, калі мы не будзем слухацца уладаў, і будзем за цвілы сухар працаваць. Так ось магчымасць ось паглядзець, як капіталіст той працуе і што ён дае, які сухар нам дае. А адтуль абавязкова беларусам паспрабую расказаць, якое там жыццё у такіх, як я. А раптам табе старшыня Мінісоцкага сельсавета таксама не дасць пашу зямлі на пашу. Я спадзяюся, што мне не патрэбна будзе там шукаць пашу. Не хочацца, канешне, не хочацца ехаць. Цікава паглядзець усё, каб гэта ж паехаць толькі ў госці і назад вярнуцца. Але гэта немагчыма, таму што варочацца для нас нема куды. Гэта ў сацыялагічных апытаннях беларусы адчуваюць недавер і непрыязь да Злучаных Штатаў, а насамрэч гатовыя выехаць туды хоць зараз. Як вось гэтая інтэлігентная дачніца, якой таксама ўжо не пабачыць тварага і сыру ад свайго малочніка. Можа, нас туда забярэш? Слухайце, в Беларусі так многа ідзе нейкіх нагаворов на Америку, что она вот она всем портит, кепский Обама. Знаете что? Вот знаете, как сосед с соседом не поладит, да? И начинает друг на друга наговаривать. Это идеология, это такое большое очень дело. И все наши, и так уже наши умы выехали в Канаду, в Америку, во Францию, куда могли. Уже выехали умные люди, как только перестройка началась. Ну, а такие вот остались. Кто тут не дать опыту, то никуда не поехал. Самые лепшие выезжают. Вот. Остаются, как и раньше, те годы, какие, в 17-е, в 37-й, тоже ж поуезжало много наших. Ну, так и сейчас. Ладно, Миша, так приезжай же к нам в гости. Нам, конечно, без тебя плохо. А чему плохо? Как чему плохо? Он фермер был, нам так хорошо было. Молоко, творог, сыр, это все. Нам очень было хорошо, привезет свеженького молока. Сейчас нам плохо без него. Будет не хапать на Мишу. И мне вас не хапать будет у всех. Миша, проедешь, зиму пробываешь, чекаешь, пока скорее дачники приедут. Цікаво. Да. А что ж зробишь? А вось сям'я пенсіянераў, як можа, спрабуе Міхасю паспачуваць. Ці сыграць тое спачуванне? Просто. Вы бы хотели опынуться на Мишином месте? Никогда. А чего? Вы знаете, во-первых, мы уже в возрасте. Ну, это настолько... Корни мы даже в городе, мы сами в Минске живем. Мы там и работали, вышли на пенсию, приехали сюда. Родное все. Простор такой. Все родное. Ни за что. Ни в Америку, ни в Индию, ни в Германию, никуда. Не хочу. Вы посмотрите, какая красота у нас. У нас нет людей, у нас нет машин. Да. У нас и медицина. Тоже, но... Нет, ну мы просто, мы уже как бы белорусы. У нас мир, тишина в республике. Ну, пенсии добавили еще немножко, да и ладно. Але самое великое уражанне мяне чакала наперадзе. Калі насустрач Міхасю выйшла кабета вельмі даўняя і хацела ўручыць нашаму падарожніку грошы. Што? Не трэба нічога. Не... Падала ту табе руку, не трэба. Ты ехаў. Не трэба, бабуля. У мяне є грошы. Паказаць? Скажу. Глядзі акуратненька едзь, мой Мішачка. Аксінья Матеевна Сідарэйка неўзабаве адзначыць 95-ты год народзінаў. Аксінья кажа, што даўняе памятае лепш за ўчорашняе. Калі ў яе вёсцы Сухарэвічы, што на Палессі, стваралі калгас, Аксінні было 7 гадоў. Шмат сваякоў у яе тады вывезлі. Пусть яны ўсе жывіце да маіх гадоў. Вельмі ж добра жыць цяпер. О, добра, нема голада. О, людзей катували да забіралі раскладчваць. Сама лучшых, хто пастроіў дом, да у вакно уже паглядзіць, тады бежыць у сельсавет, заявляць. І тут приехалі і забралі. О, як яно было. То так надо было гнаць у калхоз, Ён уже каждый раз 60 годов, 450, надо вговаривать было. Что вговаривать, если они душили? Душили. Наши душили. Что пришли в сельсовет беднота, то такие коровы вводили, овечки крали и все. Аксинья з тых рэдкіх жанчын, якія не ганяць Гарбачова, бо свабоду вярнуў. Пры Гарбачову это вельмі добра здзелалася, ні вайною, ні чым, і аддаў зямельку яцю. А то ж па 5 соток было. Хаця небагата сталася хорошых людзей, дак я те хоць беражыцца. Скажыце, а то, што Міша едзіць в Амерыку, это добра? Ці не? Ох, я ж не знаю, я б жылала на сваёй зямле. Мішачка, хай трудно, не трудно не едь. Вот это наша земля, мы смело отступаем. Не знаю, не знаю. Ведая бабуля, і як застерагчыся ад тэрарыстаў. Нічым не занимаюсь, парадку не вставляй ні ў вагоне, ні ў самалёте, нідзе. Так пільна глядзі, дзе хто сеў у самалёт. Ён видно той, ён видно, дзе нарушатель сеў. Никуда не иди, ни в той ресторан у самолёте, никуда, сиди на месте аккуратненько и смотри, цікавым будь. А вось пасля такого беларускага пажадання можна без страху ехаць хоць на край свету. Не понравится, едь, прокормим тебе и все дальше. О, бульбарь расте, гурочки растут, не голодуй и не помирай из голода. Едь сюды, во, беларускі народ, ён пракорміць, ён пракорміць. А то дай, нет, я не пракорміць. Если что там, что недобро, тут же являйся. Если там якой заварушки у нас тихо, так и являйся загадей, бо тады не проедешь. Ну, всего. У эфіры радыё «Свабода» мы з вамі наведаліся ў мястэчка Блонь, што ў Пухавіцкім раёне. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.